Съезд губернаторов. В 1966-м Бетти Рей с облегчением узнала, что Лурлин Уоллес из Алабамы выставила свою кандидатуру на пост губернатора и молилась за ее победу, чтобы не остаться единственной женщиной-губернатором в Соединенных Штатах. Ничего веселого в этом не было. В начале следующего года, когда на имя Бетти Рей Спаркс из Миссури поступило приглашение на Национальный съезд губернаторов в Вашингтоне, она сказала: «Я не поеду. Там соберутся настоящие губернаторы, не хочу выставлять себя дурой». «И не выставишь, дорогая, я все время буду рядом», — Хэм похлопал ее по руке. «Просто улыбайся и делай приятное лицо. Я за тебя все скажу». Сесил сразу воодушевился. Раз предстоит тур, значит, они пойдут покупать наряды. И сказал, тараща глаза: «Если не поедешь, милая моя, подведешь целый штат». Хэм прибыл на конференцию, сверкая глазами и распушив хвост. Это была его первая поездка в Вашингтон в качестве мужа губернатора, и пресса им очень интересовалась. Бетти Рей с удовольствием слилась бы со стеной, будь ее воля. Она страдала. Зато Хэм являлся на все события для жен губернаторов, чаепития, ланчи, показы мод и очаровывал всех дам. А выиграв приз в одной из многочисленных лотерей, замысловатую женскую шляпку, развлекал дам, красуясь в ней до конца ланча. Хэм по своей природе был очень естественным. И если его о чем-то спрашивали, отвечал прямо. Для репортеров, получивших скучное задание опросить всех губернаторских женушек, Хэм был как глоток свежего воздуха. Супруги политиков славились тем, что отвечали в основном: «Вам придется спросить об этом моего мужа», или «Я не знаю, в этом разбирается мой муж». Но с Хэмом было по-другому. И еще он не чувствовал опасности. В его родном штате такая прямота считалась достоинством. Здесь, на общегосударственном уровне, она являла собой потенциальную катастрофу, которая только ждала своего часа, чтобы разразиться. И репортеры вились вокруг него, надеясь урвать цитату для скандальной истории. У всех на уме был Вьетнам. А для любого политика это опасная тема западня. Вендел предупредил Хэма, что нужно держать рот на замке. Но на коктейльной вечеринке для жен к нему подсела красотка и, отпустив комплимент его галстуку, спросила: «Что вы думаете обо всех этих антивоенных митингах?» Хэм ответил, не задумываясь: «Кучка идиотов. Лучше бы протестовали против того, что правительство сидит на заднице и ничего не делает, а эти мелкие ублюдки убивают наших лучших парней. Надо уже на что-то решиться, в конце концов». «Что вы имеете в виду?» «Чем заигрывать с вьетконговцами, надо от них избавиться раз и навсегда. У вас посреди гостиной стоит слон, а все ходят вокруг него на цыпочках. Женщина сделала вид, что не понимает. Не уверена, что поймала вашу мысль. Какой слон? Бомба, дорогая, бомба! У нас она есть, у них нет. На кой мы ее создавали, если не используем? Труман был прав». Он указал на окно. Перед отелем толпилась группа протестующих. «Пусть эти мягкосердечные слюнтяи заткнутся и дадут нам прекратить эту чертовщину, пока не стало хуже. Тогда мы сможем вернуть наших мальчиков домой, а ренегатов выдворить из страны к чертям собачьим». Потом он сожалел, что использовал бранные слова перед дамой, но говорил он то, что чувствовал. И слишком поздно понял, что дама собирает материал для «Вашингтон Таймс». Ко времени его возвращения в Миссури история прогремела на всю страну. А в «Ньюсуик» появилась карикатура. Он запускает руку в ведро и бросает хиппи в океан, как наживку. Одна передовица изобразила его с поднимающимся из головы облачком в форме гриба. Другая представила бешеным псом с пеной у рта, которого Бетти Рэй пытается удержать на поводке. Хотя Хэм выразил вслух мысль большинства ветеранов, он поднял бурю в масштабе всей страны и прослыл горячей головой у себя в штате. На время пришлось ему лечь на дно. Несколько недель спустя Родни вошел в его кабинет, ухмыляясь. «Ну ты прославился, брат. Мне только что звонили из университета Беркли в Калифорнии. Хотят, чтобы ты у них выступил». Хэм вскинул голову. «Правда? Когда?» Родни отмахнулся. «Не беспокойся, я сказал, ты занят. Почему?» «Почему? Не пущу я тебя туда. Это ж рассадник психов». Вендел согласился. «Нет, туда тебе точно не надо, слишком опасно. Черт, нет ничего опаснее пацифистов, они тебя на части порвут». Хэм сказал, «Погодите, давайте помозгуем. Это крупный, знаменитый университет, а значит, выступление получит большое освещение в прессе, так? Может, мне как раз таки на пользу побеседовать с ними? Словно бы я хочу выслушать противоположное мнение». И если они хотят немного прислушаться к моему, может, я даже что-нибудь докажу. «Нет, не докажешь», — сказал Вендел. «Единственное, чего они хотят, это растерзать тебя на сцене, на глазах у всех. Они и слушать тебя не станут». Хэм понимал, что так и есть, однако был польщен, что его позвали. Он всегда мечтал пообщаться с университетом или колледжем. Все, включая Виту, твердили, что это плохая идея. И все же он не смог отклонить вызов. Они прилетели в Сан-Франциско накануне встречи. Родни, Вендел и Сеймур всю дорогу ворчали. Заселились в отель. Хэм почти не спал в эту ночь. Долго работал над речью. Особенно старался избавиться от акцента и грамматических ошибок. Хотел быть на высоте в таком знаменитом университете. Впервые за много лет он нервничал по поводу выступления. 4 раза спросил у Родни, хорошо ли сидит костюм, 2 раза поменял галстук. Их забрали в 9 и перевезли через мост к кампусу. Как и ожидалось, его встретила толпа студентов. Когда они проезжали мимо, народ стал кричать и долбить по машине. Хэма это не смутило. Теперь он был спокоен и собран. Зато остальные распереживались. Сеймур, его телохранитель, настоял, чтобы Хэм надел утром бронежилет, и был рад этому, глядя на протестующих. «Черт», — сказал он, — «японцы, с которыми мы дрались, не были такими злобными, как эти ребятишки», и пощупал дубинку за пазухой. «Повезет, если мы выберемся отсюда живыми». Перед ними плыли транспаранты. «Вьетнам, война расистов». «Хэм Хиросима». «Возвращайся в джунгли, подстрекатель». «Белое отродье, пошел прочь». «Ослище Хэм, признай ошибку, тупая деревенщина». Но Хэм улыбался и махал рукой толпе, словно все рады его видеть. И это еще больше распаляло собравшихся. Когда они, наконец, попали в здание с черного хода, ректор университета, сухой бесцветный человек с перхотью в волосах, холодно поздоровался и, опасаясь фотографов, оставил протянутую для приветствия руку Хэма без внимания. На сцене представление гостя слушателям ограничилось 5 словами. «Дамы и господа, Хэм Спаркс». Дела пошли неважнецки с самого начала. Одно упоминание его имени вызвало в толпе гул неодобрения. Ректор сошел со сцены и сел в первом ряду среди профессоров, а Хэм поднялся на трибуну. «Спасибо за любезную встречу, господин ректор», — сказал он с улыбкой. «Я польщен приглашением вашего университета. Хочу, чтобы вы знали. Никто не уважает и не поддерживает образование больше меня. Также я привез наилучшие пожелания от людей нашего великого штата Миссури». Внезапно, под крики и свист, на сцену полетели помидоры. Один взорвался прямо у ног Хэма. Хэм глянул на первый ряд, ожидая, что ректор встанет и призовет слушателей к порядку, но тот безмолвствовал, как и прочие профессора, что сидели перед сценой, многие даже ухмылялись. В тот момент Хэм осознал, что стоит перед ними один. Один, не в силах двинуться. Зал продолжал улюлюкать. Внутрь проникли протестующие, которых он видел на улице, и, размахивая плакатами, двинулись к сцене. Это была явно спланированная акция. Никто с самого начала не собирался его слушать. Хэм почувствовал себя полным идиотом. Вита с ребятами были правы. Родни из-за кулис махал руками: «Слезай, слезай!» Хэм мог уйти, но не ушел. Вместо этого он разозлился и попер напролом. Хотя его явно не слушали, он закричал, пытаясь перекрыть шум: «Вы можете оскорблять меня, ради бога, но вы не смеете оскорблять бывшего губернатора Миссури, и будь я проклят, если вам удастся меня заткнуть. Вы позвали меня произнести речь, и вы ее получите. Я ваши писульки на картонках прочел, и можете называть меня тупоголовой тыквой и деревенщиной, как хотите. Но у нас, по крайней мере, хватает вежливости не приглашать человека ради того, чтобы извалять его в грязи. Так что я горд быть деревенщиной, но я не фанатик. Когда я говорю, что я за всех граждан этой страны, я имею в виду даже вас, хиппи. Мне вас жаль, потому что вы просто ничего не знаете». Он посмотрел на первый ряд. «Я за всех вас, кроме этих прилизанных, трусливых профессоров, ваших преподавателей, которые промыли вам мозги и настроили против собственной страны, доверху вам башку забили подрывными антиправительственными идеями, наускивают вас сжигать призывные повестки и позволяют наматывать американский флаг на заднице». Он ткнул пальцем в преподавателей. «Неудивительно, что подстрекаете вы детей. Попробовали бы вы пичкать этой пропагандой взрослых, они бы из вас дурь-то выбили. У меня к вам есть предложение. Если вам тут не нравится, могу позвать ребят-ветеранов и парней из американского легиона. У них как раз руки чешутся помочь вам переехать в Россию. Эти русские и секунды не станут терпеть ваше нытье и скулеж. Я верю в свободу и личные права, но никто не имеет права жить здесь и при этом поносить нас». Потом он обратил взгляд на демонстрантов, что маршировали на месте, скандируя: «Нет, нет, мы не уйдем. Эге-гей, сколько ты убил парней! Вы тут коммуняк любите, но, плюнув на одного солдата или одного полицейского, вы плюете на всю нацию. Да вы просто горстка трусливых маменькиных сынков, раз позволяете другим за вас воевать. А матери и отцы бедных чернокожих пацанов, за которых вы так беспокоитесь, не могут набрать денег, чтобы отмазать их от призыва. И когда те самые коммунисты окажутся здесь, ваши неженки-профессора начнут искать, кто бы их защитил. А нет, тут никого не будет. Вы все слиняете в Канаду. Так что можете орать ваши лозунги, мотать транспарантами и устраивать сидящие забастовки. Но когда-нибудь вы повзрослеете и устыдитесь. И если вы, тупоголовые битники, действительно хотите помочь своей стране, то подстригитесь, отмойтесь, да сходите в госпиталь ветеранов. Ветеранов, которые воевали за то, чтобы вы сейчас имели возможность размахивать транспарантами». Он перевел дыхание, шум не утихал. «Когда я сюда приехал, ваш ректор дал понять, что меня здесь не наградят памятным значком. Что ж, наша антипатия взаимна. Мои помощники провели небольшое исследование и обнаружили, что за последние несколько лет вы приглашали Фиделя Кастро, Никиту Хрущева и члена «Черных пантер», леворадикальную группировку, выступающую за вооруженную самооборону афроамериканцев. И вы с восторгом одарили значками всех трех общепризнанных врагов, которые уничтожили бы вашу страну, будь у них хоть полшанса. Так что если вы таким даете памятные значки, то я предпочел бы его не иметь». Он сошел со сцены под улюлюканье и топот ног, и поспешил наружу к вымазанной оранжевой краской машине, которой прокололи все четыре колеса. Когда они на ободах кое-как выехали за территорию университета, Родни повернулся, показал демонстрантам средний палец и расхохотался. «Что смешного-то, черт подери?» — спросил Вендел. Родни ответил: «Эти свиньи настолько оторваны от реальности, что даже не в курсе. Машина-то ихняя». Хэм не смеялся. Его речь никто не слышал. Весь зал вопил, молотил ногами по полу и свистел. Но позже Хэм сказал себе: «Ничего, он же слышал свою речь». И это его утешило. По возвращении домой даже он признал, что обаяние Хэма Спаркса не сработало. Они думали, что на том все и закончится, а глазки не будет. Но один студент-репортер, предвидевший, что спикера будут заглушать криками, положил на трибуну маленький диктофон, которого Хэм не заметил, и вся речь осталась на пленке. Потом студент распечатал запись всю до последнего пылкого слова и опубликовал в университетской газете. Репортер Хиппи, увешанный бисерными фенечками, предполагал, что публикация еще больше навредит Хэму. Однако в Акроне, штат Огайо, отец репортера, ветеран Второй мировой, как и сам Хэм, нашел газету, в которую сын завернул присланное матери для стирки грязное белье. Прочитав, он сказал себе под нос: «Все так, дружище». Затем наделал копии газетного листа и разослал всем своим приятелям, а те разослали своим. Вместо того, чтобы навредить Хэму Спарксу, студент-репортер добился ровно противоположного. Отец перестал оплачивать его обучение в колледже, что автоматически сделало его пригодным для службы. И пришлось бисерным бусом, автостопом эмигрировать в Канаду. Копии речи Хэма медленно, но верно распространялись по стране и вскоре лежали в каждом госпитале ветерана и в холлах отделений американского легиона. Полицейские участки, пожарные управления и профсоюзы по всей стране развешивали ее на своих стендах. И на адрес Хэма хлынул поток писем с поддержкой. Через месяц в одной из центральных газет на первой полосе красовался заголовок: «Хэм против интеллектуалов. 10-0». Пошли публикации на эту тему. Скоро позвонили из Национальной стрелковой ассоциации и спросили, можно ли назвать ружье в его честь. А когда продажа наклейки на бампер «Люби ее или вали прочь» за неделю почти удвоилась, печатная компания послала ему благодарственную записку и денежное пожертвование. Люди считали, что именно из-за этой волны народной поддержки у Хэма возникло ошибочное мнение, что ему следует баллотироваться в президенты. Когда Хэм сделал свое удивительное заявление, Сесил Фикс буквально подпрыгнул от восторга. У него все поджилки затряслись при мысли, что он сможет планировать званые вечера для Белого дома. Вита отнеслась к заявлению Хэма неоднозначно. Она не стала бы его отговаривать ни от каких задумок, но это решение ее сильно встревожило. Политику теперь делала не горстка мужчин, договариваясь между собой в потайной комнате. Нынче это был смертельный бизнес. Людей убивали. А Хэм уже обзавелся множеством политических врагов. Но ведь и отобрать мечту Хэма все равно, что убить его. И, глядя на сопящего рядом фактического губернатора, а, возможно, будущего президента Соединенных Штатов, Вита подумала: «Господи, помоги нам всем». Неожиданное и стремительное решение Хэма баллотироваться застало всех врасплох, особенно Бетти Рэй. Он с ней ничего не обсуждал. Как всегда, она узнала последнее. Ее попросту огорошили. Хэм выставил свою кандидатуру в президенты и начал предвыборную кампанию, так что с губернаторством ей придется самой справляться. Первый советник Бетти Рэй исчез в голубой дали. Перед тем, как исчезнуть, он заверил потрясенную Бетти Рэй, что волноваться ей не о чем. Он будет на телефонной связи. Некоторое время Хэм и правда управлялся с проблемами по телефону, а затем подрастерял интерес к делам штата и сосредоточился на своей президентской кампании. Вендел как мог помогал Бетти Рэй, но Хэм все больше дергал Вендела и остальных, заставляя работать на себя, и она целыми днями оставалась один на один с проблемами. И постепенно Бетти Рэй стала сама руководить штатом. Работа, которой она никогда не желала и к которой не была готова. Впервые за все время своего губернаторства ей пришлось читать бумаги, поданные на подпись, и даже самой принимать решения. В страхе сделать ошибку она не спала до утра, рылась в книгах, отчаянно пытаясь разобраться, как быть губернатором, а днем управлялась с государственными делами и попутно с детьми. Порой объявлялся Хэм, подбадривал по телефону, говорил, что знает, как ей тяжело приходится, но это его долг перед американцами, им нужен человек, который будет за них. «Все это может быть и хорошо, и полезно для Америки», — думала Бетти Рэй, но пока он просто-напросто бросил ее барахтаться и выплывать без помощи. Но вскоре некоторые очень удивились, получив подписанное прошение о займе практически из первых рук, поскольку бумага была доставлена Альбертой Питц. Это она подсказала Бетти Рэй, что 15 миллионов для реконструкции женской тюрьмы Мейбл Додж – хорошая идея. Бетти Рэй пришлось вникнуть, что же происходит в их штате. Со строительством дорог и мостов, с развитием бизнеса дела обстояли неплохо. Но Бетти Рэй заметила и тьму мелких недочетов, которыми Хэму было вечно недосуг заняться. Теперь она внимательно читала все адресованные губернатору письма от женщин, а прежде на них отвечал кто-нибудь из помощников Вендела. Бетти Рэй глубоко трогали проблемы реальной жизни. Писали женщины, чьи мужья либо умерли, либо оставили их без средств, без работы. Некоторым пришлось даже отдать детей в приемные семьи. Писали старухи, проработавшие всю жизнь и оставшиеся без средств и без жилья. Письма поступали сотнями. Отправители надеялись на ее женское понимание. Другим политикам они ни почем не написали бы. Прежде Бетти Рэй подписывала бумаги и занималась прочими делами у себя в комнате, но теперь работы было слишком много. Однажды утром она зашла в кабинет губернатора и впервые села за стол Хэмма и нажала кнопку, надеясь, что кнопка та. Кто-то громко сказал «да». Бетти Рэй подпрыгнула. «Да», — повторил незнакомый голос. Она наклонилась и сказала тихо, будто извиняясь. «Не могли бы вы принести мне список всех торговых школ в штате, если вас не затруднит?» «Кто это?» — поинтересовался голос. «Губернатор», — сказала она, с удивлением услышав свой ответ. Повисла пауза. Потом до ее собеседника наконец дошло. «Ой, ой, да, мэм, сейчас!» Бетти Рэй оглядывала большой кабинет и ждала. Потом она взяла со стола табличку «Губернатор Хэм Спаркс». Посмотрела на нее, осторожно открыла ящик, положила туда табличку и закрыла. Хэм гордился открывшимися по всему штату торговыми школами, но Бетти Рэй с ужасом обнаружила, что все школы исключительно для мужчин. Да и вообще, оказывается, штат дает стипендию только мальчикам. Клубы были для мальчиков, обучающие программы, спортивные школы – все для мальчиков. А для девочек – ничего. Трудные подростки, попавшие в беду, отправлялись на фермы для мальчиков, где им оказывали помощь. Девочкам же податься было некуда. «Это нечестно», — подумала Бетти Рэй. Она сознавала, что не представляет никакой политической силы, но тот день, когда она вошла в обветшалое, обшарпанное, обжитое крысами здание государственной школы для слепоглухих, стал для нее поворотным моментом. В этом интернате жили дети бедняков, о которых родители не могли заботиться дома. Бетти Рэй своими глазами увидела, сколь ужасно это место, что оно не годится ни для жизни, ни для учебы. Увидела, как отчаянно не хватает учителей, сколь мизерны их жалования. Самый кошмар был, когда одна слепая девочка стала пробираться к ней сквозь толпу ребят и, оказавшись рядом, принялась дергать за юбку, повторяя «мама, мама» и снова и снова. Бетти Рэй так трясло, что едва дошла до машины. Приехав домой, расплакалась. Девочка была так похожа на Беатрис Вудс. Она твердо решила настоять, чтобы Хэм, как только он объявится, сделал со всем этим что-нибудь. Впервые в жизни Бетти Рэй настроилась проявить свою волю.